на полях резолюция. Быть посему. Второе. При том действии быти соборному протопопу Георгию с верховным диаконом Иваном Афанасьевым. Резолюция. Быть. Третье. В день Рождества Христова после литургии надлежит быть и духовным, и прочим служителем для духовного согласия в крестовой палате, именуемой Астерии. Резолюция. Быть. Четвертое. По распоряжении того ли или в иной день надлежит духовным с животворящим крестом к дому князь папы быти и прославя Христа ему князь папе, а он им духовным долженствует поздравить и, а порознь в домы их не ездить, понеже царского величества присутствия не обретается. Резолюция. Быть так, как при царском величестве было. Пятое. При домах государских, где повелит его светлость славить или довольствоваться одною вышепомянутую крестовую, в дому царского величества быть, а государыне-царевне доложить. Шестое. Которого дня повелит его светлейшество для славления быти у себя в дому. Резолюция. На другой день праздника. Седьмое. Надлежит быть в дому адмирала сиятельнейшего графа Федора Матвеевича, того же ли или в иной день. Резолюция. В иной день. Восьмое. Также надлежит быть и в канцелярии высокопочтенного сената, а пославление их высочества общее поздравить, а порознь в домы их не ездить. Резолюция. Ездить порознь в домы. Девятое. Все духовные усоветовали для надлежащего времени быть в среднем одеянии, то есть в одних рясах. Резолюция. Дается на волю вашу. Десятое. О всем вышеписанном он, светлейший князь, своим благоразумием, как о повелит быти, чего весьма требуем, понеже его светлость над сим царствующим градом вышний губернатор и повелитель. 11. В 1721 году в полку Киевском было казаков конных 1657, пеших 1269, поспольства достаточного 1563, посполитых убогих 2421, всего 6910. В полку Черниговском всех казаков 6406, всего поспольства 12132, всего 18538. В Стародубском казаков 4123, поспольство 11694, всего 15817. В Нежинском казаков 9945, поспольство 6306, всего 16251. В Переяславском казаков 700, поспольство 5772, всего 12472. В Лубенском казаков 10655, поспольство 9470, всего 20125. В Миргородском казаков 4840, поспольство 11640, всего 16480. В Полтавском казаков 5135, поспольство 8704, всего 13839. В Годяцком казаков 5809, поспольство 5890, всего 11699. В Прилуцком казаков 3310, поспольство 7000. 28, всего 10338. 13. Подметное письмо 1724 года. В 723 году уставить изволил государь канцелярию, которая пишется Вышним судом. Вышнего суда господа, по согласию с Макаровым, чинили, желая себе через его Макарова старания, у вашего величества, описанных деревень понеже по всем о деревнях прошениям докладывает вашему величеству оный Макаров, а именно Дмитриев Мамонов, полковник Блеклый, Егор Пашков, Алексей Баскаков, Иван Бахметев, которые уже и дано немало, токмо еще якобы недовольны. Граф Мусин-Пушкин, да граф Матвеев, от него Макарова, весьма одолжены, ибо, что до них касалось напред сего и ныне по доношениям фискальским важных интересных дел, то все им Макаровым закрыто. Генерал Бутурлин и Головин только в то время приезжали, когда они им повестят, и что он и господа предложат, к тому они и подписывались. А капитан Бредихин, хотя и всегда с ними в канцелярии бывал, токмо одним голосом против их делать ему было нечего. 14. Челобитное людей боярских Петру Великому. Без года. Просим и молим, и умильно вопием, дотя на милость преклоним о свободстве, дабы нам из Содому и Гомору отраднее было. На сём нашем приношении к тебе, великому государю, сановние твои бояре и князи тебе, великому государю, станут возбранять, чтоб нам у них, яко в Содоме и Гоморе, мучитеся, яко льви зубы челюсти своими пожирают, и яко же змии ехидные рассвирепся напрасно попирают, и яко же волцы свирепии бьют нас, яко немилостивые пилаты. Великий государь, смилуйся, пожалуй. 15. Письмо императрицы Екатерины к бригадирше Марье Румянцевой 19 января 1725 года. Письмо ваше от 8 числа января мы получили, через которое уведомились, что Бог вам даровал сына Петра, сооным новорожденным вам поздравляем. Что же желаете, дабы вместо нас была восприемницею царица Имеретинская, и по желанию вашему даем вам позволение, дабы вместо нас присутствовала всеприемницею помянутая царевна Имеретинская, о чем мы к ней от себя писали, и то письмо при сем прилагаем. Впрочем, желаем оному новорожденному младенцу благополучного просвещения, святым крещением и счастливого воспитания в увеселении вам.